«Почему же?» – прищурилась она. «Я, в голову ничего не приходило. Мне нужен был вариант, при котором она точно отстала бы от меня хотя бы на время, чтобы я мог предпринять меры. Просто сказать, что я ее не люблю. Так пробовал уже, не получилось. Грубо отшить, это ее еще больше раззадорит. Ну так что, дорогой?» – прищурилась она, забавляясь от мыслей, что загнала меня в тупик. «Я, у меня есть девушка. Ахахаха!» – громко засмеялась она, стоило мне это только произнести. «Мог бы лучше постараться, дорогой!» – весело бросила она. «Ты, конечно, милашка, мой дорогой, но чтобы нашел себе девушку, да я скорее поверю, что ты с этим своим Гаврилом замутил». А вот это уже было обидно, действительно обидно. И от кого я слышу эти слова? От чокнутой эгоистичной бывшей, что грезит о том, как бы меня в себя влюбить. Тем более, мы с Гаврилом стопроцентные натуралы. Я сжал зубы. «А как же ты? Ты что, в меня не влюблена?» — процедил я. «Стоит ей только признать это, как она жестоко поплатится за все эти годы». Она прищурилась. «В любви, как на войне, кто первый влюбляется, тот и проигрывает», — ухмыльнулась она. «Поэтому я выбью из тебя признание первое, а уже после этого подумаю над ответом». Я аж побледнел. «Она знает, но потом подумал немного и понял, что это не точно. Она и раньше говорила нечто такое, но тогда я не особо обращал на это внимание. А вот сейчас, когда печать, способная подчинить даже сильнейших существ, активируется чтением схожей ари, я даже не знаю, что и думать о ее фразе. Я никогда не лгу. Самое обидное, она ведь права. Девушки нормальной у меня после нее и не было. Хотя она нормальная девушка очень условно, из-за неимения альтернатив». «Ладно, докажи», — потребовала она. «Если сможешь, обещаю, я не буду вмешиваться в ваши отношения». «А ты уверена?» — ухмыльнулся я. «Отлично. Приходи завтра ко мне домой, и я докажу тебе». «Нет-нет, дорогой мой», — она покачала головой. «Ты страшен в своей подготовке, так что дать тебе время придумать я не могу». «А что ты тогда предлагаешь?» — осторожно спросил я, но быстро решил продолжить с выгодой для себя. «Хочешь, я позвоню ей?» Маджин на некоторое время задумалась, после чего лишь кивнула. «Хорошо, но только я буду слышать, кому ты звонишь и что она отвечает», — поставила она условие. «Я изначально планировал представить в роли своей девушки Эмили. Герой в моем вкусе, по возрасту подходит, живет у меня дома. Но теперь кандидатка сменилась. А все дело в том, что для Эмили телефон, как для меня магия, уже два экземпляра сломала. Так что, сейчас у нее своей мобилы нет. И за нами подходит чуть хуже из-за возраста. Но если Джинни захочет проверить ее, то есть железный аргумент в виде проведенной вместе ночи. Телефон вызываемого абонента выключен, или, было мне ответом с той стороны. И за нами, мать твою», — мысленно взревел я, внешне это никак не проявив. «Ну так что, дорогой?» — улыбнулась она. «Что-то не так?» — вместо ответа я позвонил еще раз, но уже на громком, чтобы она слышала ответ. Ее глаза в этот момент разошлись в довольном прищуре. «Давай ты, тогда, покажешь мне свою переписку с ней?» — вдруг предложила она. «Мне будет достаточно просто увидеть поцелуйчики или сердечки. Как тебе? Ты же знаешь меня, я ни за что не стал бы заниматься такой ерундой, как бы сильно не любил, только для того, чтобы потянуть время», — сказал я, зная, что она скажет дальше. Она не разочаровала. «Ну так она ведь присылает тебе сердечки, влюбленная девушка, как-никак». Разошлись губы Акина в довольной улыбке, словно она уже победила. «Или вы с ней вообще не переписываетесь? Как удобно. Вот теперь она действительно загнала меня в угол. Быть может, будь у меня время, или хоть немного уменьшись давление от нее на меня, я и нашел бы, что ответить. Но сейчас ничего путного в голову не лезет. Выхода не было. Оставалось только принять в качестве девушки Эмили и сказать, что она не особо разбирается в технике, или просто неразговорчива. Оба эти варианта были рабочими, но я чувствовал, что тогда попаду в ее ловушку. А интуиция у меня на ее действия отличная, только благодаря ей и выживал те 2 года, что мы с ней встречались. Она, но тут я увидел ее. «Так нам незачем никуда смотреть», — улыбнулся я, смотря в сторону. «Вон она». Вот этого Маджин точно не ожидала, и ее улыбка слегка померкла. Я же направился вперед чуть в торопях, пытаясь сделать все быстрее, чем полностью очухается и придумает план действий Маджин. За считанные секунды я преодолел расстояние в 25 метров между мной и черноволосой девушкой с синими прядями. На меня уставились удивленные янтарные глаза. «Селина Судакова, Шестюр, Викт», — Попыталась было она что-то сказать, но я ее не слушал. Вместо этого я показал ей руку, на которой кровью было вырисовано слово «подыграй». Она выглядела сильно удивленной, но никакой возможности объяснить ей у меня не было. Даже этот трюк весьма опасный. Убедившись, что она увидела мое послание, я схватил ее за руку и потащил к Акино. Та вроде не особо сопротивлялась и даже лишних вопросов не задавала. «Вот, знакомься, Акино. Ее зовут Селина, и она моя девушка». Представил я ту, имя которой вообще знать не должен. Та просто хлопала глазами, а улыбка Маджина сразу пропала, взгляд стал холодным, оценивающим. Быстро пробежавшись по телу и одежде моей девушки, Джинни еще больше нахмурилась. Одежда действительно подобрана под стать вкусу Виктора, ее глаза чуть засветились, что свидетельствовало о использовании маны. «Как зовут? Сколько лет?» «Плохо», — мысленно процедил я. «Нельзя позволять ей давить на нашу стесняшу». Я уже собирался было заступиться, как почувствовал, что моя девушка, которую я вижу второй раз в жизни, сильнее сжала мою руку и чуть увереннее посмотрела в глаза Джинни. «Селина». «Судакова Селина», — ответила она, будто солдат на построении. «Мне 20 лет», — и поклонилась. «Приятно познакомиться». От этого я слегка растерялся, поскольку она не производила впечатления той, кто сможет так легко мне подыграть. При первой встрече уж точно. «Где встретились? Когда начали встречаться? Любишь ли ты его?» — продолжила Маджин устраивать допрос. Повисла на секунду тишина. Я вздохнул. «Послушай, Акино, она. 7 лет назад, во время прорыва монстров, Виктор спас меня. Тогда он показал мне, что даже обычный человек может быть тем, кто пробудит великую силу и спасет всех. Совсем недавно я призналась ему в чувствах, дождавшись удачного момента, и я люблю его больше жизни, уже без доли того волнения, что она показала чуть ранее, а самое главное, правильно», — ответила она. «ТЦ», — сквозь зубы процедила Маджин. «Не лжешь», — ее взгляд перешел на меня, и было в нем столько всего, что у меня по спине пробежали мурашки. «Свое обещание я сдержу, и в ваши отношения вмешиваться не буду». Со своими последними словами она просто исчезла, а мне оставалось только смотреть туда, где она стояла секундой ранее. Я даже сам не успел осознать, как сжал сильнее руку Селины. Та, в свою очередь, будто боясь спугнуть момент, стояла рядом со мной, вся красная как рак, она даже дышала очень тихо. Клянусь, если бы мы были в аниме, от ее лица сейчас пошел бы пар. С одной проблемой разобрались, но ради этого влипли в другую. Пришла мне в голову мысль, которую впору уже делать девизом моей жизни. Думаю, этими словами можно было бы описать всю мою жизнь. Глава 18. Странно это, идти куда-то за ручку с девушкой. Вот и я чувствовал всю неправильность этой ситуации. А ведь это и не свидание, хоть и веду я ее в кафешку. Приняв уже 4-ю попытку освободить свою руку из захвата, но провалившись, я смиренно продолжил свой путь к свободному столику у окна. «Присаживайся», — указал я ей на стул, на что черноволосая девушка с синими прядями послушно последовала указу и, о счастье, отпустила мою руку. Сам сев напротив нее, я взглянул в ее янтарные глаза. «Селина, девушка, немногим больше месяца назад признавшаяся мне в любви. Тогда я посчитал это странным и отказал ей. И вот сейчас мы с ней сидим за одним столиком в кафе, а чуть ранее я назвал ее своей девушкой. Задавай вопросы, обещаю честно ответить на 3 из них», — пытаясь казаться относительно бодрым, заговорил я, намереваясь выполнить свое слово. Она несколько секунд смотрела на меня, но будто не видела никого перед собой, пребывая в своих мыслях. Но вечно так продолжаться никак не могло, и потому скоро она заговорила. И первый вопрос был совсем не таким, какой я ожидал. «Сходишь со мной на свидание?» — стесняясь, немного краснея, но при этом переполненная решимостью, она упрямо посмотрела в мои глаза. «Серьезно?» — на это она потратила 1 из 3 вопросов. «Я даже не знаю, назвать ли это странным или глупым. Я же отказал тебе», — заметил я, припоминая подробности. «А ты настырная. Что, в злой организации не хватает людей, чтобы новую девушку прислать завоевывать мое сердце?» — хмыкнул я, заставляя на ее лице также появиться улыбки. Правда, оказалась она слегка натянутой. «Ты, мне на телефон пришло сообщение, но я не стал смотреть, ибо и так знал, от кого и о чем оно». «Ладно», — улыбнулся я. Похоже, она не сразу поняла, и потому сидела и хлопала начавшимися расширяться глазами. Зрелище было забавным. «Чичева», — воодушевленно и энергично, чуть ли не пришибленно закричала он, привлекая внимание к нашему столику. Я под столом достал из инвентаря ручку и, потянувшись к салфетке, написал на ней свой номер. «Я буду ждать тебя тут в воскресенье, в 9 часов утра». Я протянул ей номер. «Вот с этим ты сможешь со мной связаться, это на случай, если вдруг случится такое, что я буду опаздывать». Немного подумав, я решил добавить: «Но это так, перестраховка, я не собираюсь тебя обманывать». Она неуверенно забрала импровизированный лист из моих рук. Я же встал, обратила внимание, как мне только что пришло сообщение, посмотрел я в ее глаза, на что она неуверенно кивнула. «Это очень важный знак, вынуждающий меня быстро предпринять кое-какие меры, поэтому я тебя оставлю. Можешь считать, что это сигнал к созданию организации добра, что хотят этот мир спасти», — сказал я, понимая, насколько близок к правде. «Да и тебе, думаю, нужно время, чтобы подготовиться ко встрече со мной», — заметил я. «Если действительно хочешь завоевать мое сердце, ты должна показать себя не только скромной и милой, но еще и умеющей сдерживаться в моем присутствии. Думаю, 2 дня тебе хватит, чтобы настроиться к свиданию со мной». Дав ей последний совет, я ушел. «Сейчас у меня действительно нет на это времени. Не нужно забывать, что я тут с апокалипсисом дело имею. А возможно, даже шанс апокалипсиса покажется мне незначительным на фоне того, что меня ждет в случае, если я опоздаю». Дорога моя лежала в самое неприступное и неконтролируемое место во всем Данженграде. Если бы люди знали, от чего их отделяют хрупкие стены, они бы не только эту улицу, но и весь 9-й сектор избегали. Но ведь для людей это всего лишь главный офис славной и доброй гильдии Darker Hanblatsk, поэтому нас еще не погнали. Наша репутация – это отдельный разговор. От того, что она до сих пор остается относительно неплохой, мы ржем всей гильдией. И больше всего над этим хохочет наш глава. Но справедливости ради, не очень многие черные дебоширят, а пара команд весьма успешно создают нам репутацию. Правда, зачем эти пара команд вообще выбрали нашу гильдию, раз они такие правильные, я понятия не имею. Вот я, например, исходил из полной свободы, а тот же Алекс хотел гильдию повеселее. У остальных были также требования не самые обычные. Путь мой был не особо долгим, минут 10, а то и того меньше. И хотя я сказал моей девушке, что времени у меня не особо много, но я слегка приукрасил, задерживаться с ней мне и вправду было нельзя, но вот прогуляться как раз я был совсем не против. Выйдя из-за очередного угла, я пулей вернулся обратно, показывая скорость, которую обычный человек достичь не смог бы. Осторожно выглянув из-за угла, я, переполненный надеждой, взглянул на знакомую фигуру, искренне надеясь, что обознался, и это не та, о ком я думаю, и ее прихвостни. Марта Розанова, 177 ур. Я в рот топтал такие совпадения, я глубоко вздохнул, посмотрев вверх. «Ну почему я встретился с 2 из 3 самых нелюбимых женщин в один день?» — спросил я небеса, но уже в который раз остался без ответа. Закрыв глаза, я несколько секунд просто пытался смириться с грядущей встречей. Марта Розанова, также известная как Мартовская Роза или Весенняя Роза, это мой согильдиец, также одна из 5 и лидер всего движения феминисток в мире авантюристов. С ней у меня отношения очень сложные, если это так можно назвать. Мы друг друга терпеть не можем. Когда-то давно мы с ней открыто конфликтовали, но сейчас вроде просто стараемся друг с другом не встречаться. Но если все же увидимся, то это обычно заканчивается очень неприятной перепалкой. Мой взгляд снова остановился на ее уровне. Конечно, она авантюрист С-ранга, и все же вопрос, какого хрена, сам собой формируется в голове. Почему каждый С-ранговый уходит далеко от положенного 101 уровня? Баланс в этой игре – полная хрень. Сделав глубокий вдох, потом еще парочку на всякий случай, я вышел из-за угла. Она все еще была там, и встречаться с ней у меня нет никакого желания, но кое-что проверить я должен. Невидимость. Использовал я навык. Марта очень сильна, гораздо сильнее меня, и сенсорика является одной из многих ее сильных сторон. Лучшей возможности проверить границы моего навыка в ближайшее время может и не быть. Каждый шаг давался мне увереннее. Пусть первая реакция моя была не особо похвальной, но то было отчасти из-за неожиданности. Мой главный враг в гильдии уже как год целыми днями пропадает в подземельях, зарабатывая себе очки для будущих выборов на пост главы. Вот и не думал я с ней встретиться тут. Но основная причина моего не очень-то и мужественного к ней отношения в том, что она может втоптать меня в грязь, одновременно с этим делая себе маникюр. Да, это неприятно признавать, но даже сейчас это факт. А получать люлей от девушки очень неприятно, будь она хоть трижды авантюрист С-ранга. Я вообще заметил, что проблемы у меня только с красивыми девушками. С парнями все как-то проще решается, есть у вас конфликт, идете бить друг другу лицо, и даже если проиграешь, с мертвой точки дело сдвинется. А с девушками нужно находить подход, вести разговоры, искать проблему, решать головоломку, и, что самое сложное, понимать их логику. Только после того, как все это сделаешь, у тебя может появиться шанс прийти хоть к чему-то. Да, честное слово, противники мужского пола куда лучше. Хотя бы тем, что их у меня было всего несколько на всю мою жизнь, а девушек, что пинают мое тело в разы больше. Прибавим к этому то, что мужчина даже в проигрышной ситуации не ударит в пах, ему банально приятнее бить лицо, и за него не придет мстить какой-нибудь старший брат. Собственно, именно этот взгляд на их деятельности привел меня к частым конфликтам с главой группировки Фемокрасии. Ну, может то, что я смотрю на вещи немного старомодно, и легко могу сказать женщине место на кухне также сыграло свою роль. Правда, женщин, что умеют готовить, я встречал гораздо меньше, чем тех, кто может при желании свернуть меня в пельмень, некоторые вовсе не в переносном смысле. Размышляя обо всем этом, я все приближался к группе девушек, готовый в случае возникновения конфликтной ситуации дать им словесный отпор. Чего уж тут утаивать, я обдумывал, как конкретно буду топтать чувства всего их движения, как только пойму, что они меня обнаружили. Уверенности, что моя невидимость сработает на такого авантюриста, у меня не было. Да, я мог скрыться от босса в ранга, как и от монстров. Но тут то сильный С-ранговый, на более чем 100 уровней выше меня. Шаг за шагом, я был все ближе и ближе. И наконец прошел рядом. Никто из них даже не взглянул на меня. Это сработало. Немного удивленный я задал сам себе вопрос. Невероятно. Я не мог передать свою радость от того, что невидимость работает даже при подобной разнице в силе. Я довольный улыбнулся, продолжая свой путь. Девушки остались позади, а до гильдии было буквально пара минут узкими переулками. Но вот, помог Тха. Мужской голос раздался из-за переулка рядом со мной, и я отчетливо почувствовал запах крови. Ринувшись туда на одних инстинктах и желании разобраться, я увидел странную картину. Один мужчина нависал над вторым и ел его. Нет, тут скорее что-то другое. Он пил его кровь. Новообращенный вампир. 14 ур. Только кровососов мне и не хватало для полного счастья. Немного даже обиделся я на судьбу, но это не значит, что я просто ушел. Усилие воли и невидимость с меня спадает. Какие, однако, храбрые кровососы пошли, средь бела дня людей поедают, ухмыльнулся я. А потом понял, что передо мной никого нет. Какого худого гнома? Глава 19. Я застыл. Всего секунда замешательства, но это все равно ошибка, которая могла бы мне стоить жизни. Могла бы, не будь разницы в наших силах настолько существенной. И это я понял через секунду, когда почувствовал тяжесть на левой руке. Опустив взгляд, я заметил, как вампир пытается прокусить мою руку. Действительно, он слюнявил ее, точнее и не скажешь. Вот оно то, из-за чего я ненавидел сражаться с противниками сильнее меня. Невозможность его ранить. Я, как тот, кто обычно использует огнестрельное оружие, просто терпеть не могу, когда пули отскакивают от тела противника. Разница между нами непреодолима. Даже если не учитывать все остальное, моя кожа окажется слишком твердой, чтобы его зубы смогли ее прокусить. И, черт возьми, оказавшись по ту сторону подобных сражений, я понял, что это чертовски приятно, видеть свое тотальное превосходство. Какого черта? Гневно посмотрел он в мои глаза. Взмах руки, и скорее просто пощечина, нежели удар, отправляет его в стенку, чуть не пробив своим телом кирпичное строение. Обычный человек после такого не выжил бы, но он должен превосходить обычных людей со своим-то уровнем. А, я удивленно склонил голову, когда он снова пропал. Это, я прикрыл глаза, невидимость. Он все еще там, пришибленно смотрит на меня, медленно пятясь. Похоже, мой удар оказал на него существенное влияние или как минимум сильно напугал. Теперь понятно точно, его способность похожая на мою невидимость. Только вот, откуда у него столько маны, чтобы поддерживать ее, я не знаю. На лице вампира проявилась паника. Куда он делся? Он вскочил и начал оглядываться. Он меня не видит, понял я. Похоже, мой навык на куда более высоком уровне. Не зная, как реагировать на мое исчезновение, он рванул вперед, прямо ко мне. Если бы я сам не отошел в сторону, вполне возможно сбил бы меня. Я улыбнулся. Говорите, новообращенный вампир, в два прыжка запрыгнув на крышу высокого здания, я начал смотреть на удаляющегося парня. И куда же бежит наш детеныш? Вопрос был риторическим. Мысли мои крутились вокруг моей системы и того, что я не понимаю способа, по которому она обозначает разных людей. Даже если просто на улице посмотреть, там можно увидеть сантехника Ивана, прораба и Романова Артема. Да хоть этот же вампир, почему он у меня так обозначен? Ну, то есть понятно, что он кровосос, но ведь у него наверняка имя есть, раз он разумный. Почему тогда не имя? Одни вопросы без ответов. Продолжая следовать за вампиром, я перепрыгивал с одного здания на другое, не упуская его из виду. Я не забывал о том, что время идет, и я уже должен был быть в гильдии. Просто решил проверить, не ради интереса, а чтобы понять. Но главная причина, конечно же, была в вампирах. Какого хрена они вообще существуют? А вот и оно, понял я, когда он на всех парах вбежал в какое-то здание, судя по всему, ночной клуб. Спустившись с крыши банальным прыжком, я аккуратно приземлился на ноги без лишнего шума. Сам удивился, как легко мне это далось, ни малейшего шороха. Два здоровяка у входа никак на меня не отреагировали, а вот я встретил их хмурым взглядом. Загипнотизированный человек. 8 ур. Загипнотизированный человек. 7 ур. Я прошел внутрь, не начиная пока что-либо предпринимать. Было темно, но большое количество неоновых ламп это немного подправляли. Да и глаза мои видели гораздо лучше, чем в бытие еранговым, а я еще тогда умел ориентироваться в темных местах. Пришлось еще несколько шагов сделать, но внутри я пробрался. И то, что там ждало, застало меня врасплох. Множество диско-шаров крутились на потолке, создавая хаотичный свет. А десятки существ развлекались с меньшим количеством людей. Пили их кровь, использовали как подставку для ног, насиловали. Видел я и того, кто привел меня сюда. Он в панике бежал к мужчине, что восседал в окружении множества человеческих женщин, чью кровь он пил, пока несколько мертвых красавиц валялось у его ног. Женщины не сопротивлялись, позволяя делать, что ему вздумается, и даже сами подставляя шеи. Но они были под воздействием гипноза. Невидимость отключилась, и на меня направилось множество удивленных глаз. Но многие сразу потеряли ко мне интерес, остальные же смотрели на меня скорее с любопытством. «Эй, а кто этот красавчик?» Бархатистый голос послышался где-то со стороны, но я не обратил на него внимания. «Ты наш сородич? Почему я о тебе никогда не слышала?» Она, улыбаясь, встала напротив меня. «Древний вампир. 64 ур». За мгновение в моей руке появился клинок из крови. «А?» И через секунду голова удивленной женщины упала отдельно от тела. «Какого?» Один из смотревших на меня все это время крикнул в панике и непонимании. «Никто из них отсюда не сбежит. Это он!» Закричал тот, кто привел меня сюда. «Это он меня застал на улице. Усилием воли я призвал душегуб. Раз уж я все равно должен стольких убить, не лучше ли мне при этом усилить свое оружие? Тем более, здесь достаточно существ до 70 уровня. Не осталось больше никаких сомнений, передо мной не люди, и не их союзники. Плевать, что система выделяет их имена синим. Одного того, что в числе мертвых есть и дети до 10 лет, мне хватает, чтобы разорвать их всех на кусочки. Мои губы разошлись в оскале, а глаза непроизвольно начали светиться красным. Шаг вперед, и взмах разделяет одного вампира надвое. Второй взмах лишает кого посильнее руки, которой он прикрывается. Третий сделать я не успеваю. Из-под земли вырывается столб льда, грозя запечатать меня. Прыжок назад, рывок, и вот я уже возле следующего. Колющая атака душегуба пробивает голову вампира. Еще два быстрых взмаха рассекает тело существа на множество частей. Рывок позволяет уйти от удара электричеством, а также мгновенно убить следующую цель. Взмах душегубом на 40% пускает слэш, что разрезает надвое всех ниже 50 уровня. Душегуб стал сильнее, но не только он совершенствуется. Десятки клинков крови вырываются из земли, добивая раненых, но все еще живых. Раньше моя кровь с трудом пробивала обычных монстров 30 уровня, а сейчас легко убивает существ куда сильнее. Это из-за роста характеристик, мощность навыков зависит от этого, возможно, не всех, а только тех, что я получил при достижении стат определенного значения. Что за черт? кто он, кричит кто-то, и он становится моей следующей жертвой. Рывок, и я оказываюсь перед ним быстрее, чем он успевает понять, и с таким разгоном лезвие душегуба настигает его. Только вот, на сей раз мой клинок останавливает непонятный щит или барьер. Шаг назад, и почти невидимый слэш проходит в миллиметрах от меня. Еще один шаг назад, а сразу за ним сальто. Следующие секунды я просто не мог остаться на месте, потому что десятки рваных разрезов словно от когтистой лапы следовали за мной. И продолжалось это, пока я сам не ушел в невидимость. Потеряв меня из виду, кто бы ни использовал свои способности, просто не мог продолжать меня атаковать. И сразу за этим все ломанулись на выход. Вампиров осталось не так уж и много, всего 7, но их нельзя отпускать. Даже один вампир может натворить дел, особенно с их невидимостью. А если уж они способны обращать других, то тем более представляют огромную угрозу. Потому я уже озаботился тем, чтобы никто это место не покинул. Они все тут умрут или послужат этой цели. Какого? Увидеть затвердевшую кровь, что перегородила им путь, они точно не ожидали. Акха. Щупальца из крови схватили двух из них, но остальным, к сожалению, удалось уклониться. Создав за спиной копье из крови, я усилием воли метнул его в одного из них. Тот легко уклонился, несмотря на немалую скорость копья, но это никак ему не помогло. В последний момент копье разлетелось на тысячи осколков, застигая трех вампиров врасплох и пронзая их сотнями осколков, которые, к тому же, начали проникать в их тела, причиняя чудовищную боль, но при этом позволяя мне контролировать их тела. Их крики я игнорирую. А почему не должен? Каждый, кто причиняет боль, должен быть готов вынести такое же. Каждый, кто убивает, не имеет на это права, если сам не готов отдать свою жизнь. Такова истина, в которую я верю. Остались двое. И, похоже, один из них оказался умнее второго. Атакуем. Мы не можем сбежать, значит, должны драться. Кричит он, заставляя того идти на меня. На меня бежит вампир, и в ту же секунду оказывается нанизан на десятки копий. А вот более хитрый кровосос ломает стену, в надежде пробить себе выход. Странно, что они с самого начала до этого не додумались. Они ведь так сильны. Одной атакой пробить себе путь даже через десятки стен для них так же просто, как взмахнуть рукой. И, тем не менее, они делают это в последнюю очередь. Я вообще заметил, что люди даже с такой силой предпочитают использовать более привычные входы и выходы, в том числе и в подобных ситуациях. Может, это что-то подсознательное? Как показала практика, не только люди этим грешат, но я не такой, не сказал бы, что умный, а скорее просто догадливый. Поэтому я позаботился о стенах в первую очередь. И какого же было удивление умного вампира, когда на место прохода, после обвалившихся стен, его ждала сетка из крови. Правда, вряд ли он успел насладиться этим чувством отчаяния. Моя рука пробила его спину прямо промеж лопаток, прежде, чем даже все куски стены успели упасть. Только после этого я обратил внимание, что это был тот самый вампир, к которому прибежал преследуемый мною детеныш. Вытащив руку из его груди, я не стал вырывать ему сердце, как изначально планировал. Он мне тоже может понадобиться. Тем более, раз такой сильный, что система дает ему 70 уровень. Его тело упало, хотя он и был все еще жив. Его нужно регенерировать. Я оглянулся, чтобы взглянуть на 7 существ, которые я поймал. Они были монстрами, для меня уж точно. Но система все равно выделяла их имена зеленым, так же, как и людей. Это и стало одной из двух причин, почему я последовал за детенышем, а не убил его сразу. Второй же причиной стало то, что вероятность выйти по его следу на того, кто его обратил, была высокой, может, не сразу, а через некоторое время. Но все же, я воззвал к системе, и она отозвалась. В нескольких метрах от меня появился портал, самый обычный, каковые ведут в подземелье. Это было таким же, только вело оно в мое подземелье. Чтобы засунуть туда всю семерку пленников, мне потребовалось немного времени. Не то, чтобы это было сложно, но кое-какие проблемы были. В частности, нежелание существ сотрудничать. Но я это сделал, и сам отправился с ними вслед. Что мне сказать о Пандоре? Оно было таким же, как и когда я его оставлял. Десятки элитных рыцарей ранга, дома в викторианском стиле, северное сияние разных цветов на небе. Никаких неожиданностей, к счастью, меня не ждало. Ну, кроме одной. плюс. Запущена уникальная цепочка квестов. Братство ночи. Описание. Вы обнаружили одну из самых древних и могущественных организаций во всем мире. Братство вампиров. И не можете принять их существование. Цель. Разобраться с братством крови. И тем беспределом, что они устраивают. Поймать и допросить старых и древних вампиров. Начать охоту на вампиров. Награда. Плюс 50 очков навыков. Плюс 50 свободных очков. Штраф. Отсутствует. Плюс. Я встал на секунду, после чего проигнорировал сообщение. Ладно, теперь уже действительно надо принять тот факт, что моей удачи совсем уж тормоза сорвало, и она решила меня закидать проблемами, чтобы наверняка убить. Древнейшая организация в мире, мать ее, мысленно передразнил я систему. Глава 20. В подземелье я пришел не просто так. Я прекрасно помнил о полумертвых людях в том клубе. Изнасилованные, искусанные или просто без сознания, после прекращения действия гипноза, те, кто выжил, явно не отделаются простыми кошмарами. И, тем не менее, чтобы им помочь, я должен был вернуться. Приказав своим рыцарям держать этих существ под контролем, но не нападать на них, я параллельно использовал имеющиеся у меня очки подземелья, чтобы призвать очередного мага, одного, для максимальной скорости. Когда я закинул семерку пленных в комнату и поставил несколько самураев их сторожить, призыв уже был завершен. Там стоял бело-золотой доспех с огромными ангельскими крыльями, каждая размером чуть ли не больше самого доспеха. Паладин. 207 ур. Этот призыв обошелся мне дорого, в основном потому, что я вообще не скупился на том, кого призывал. Но сейчас не время привередничать, мне нужен могущественный целитель, да и в дальнейшем он может быть очень полезен. Увидев меня, призванный монстр встал на колено перед своим хозяином, но я не обратил на это особого внимания. Сейчас самый важный момент. Я был хмур, открывая инвентарь и доставая оттуда один с виду непримечательный предмет. Надеюсь, я не ошибся в своих выводах. Мне не нужно было снова смотреть на описание предмета, и, тем не менее, я его открыл. Кольцо легионера – специальный артефакт, созданный искуснейшими кузнецами и зачарователями. Кольцо, имеющее свойство хранить в себе легионы подчиненных, позволяет поместить внутрь специального пространства живых существ в количестве от 1 до сотни предмет, полученный мной достаточно давно, еще когда Эмили была героем, а не моим фамильяром. Это кольцо я забрал с тела моего, как я тогда еще не знал, друга, которого я и убил. Я глубоко вдохнул, задержал на несколько секунд воздух и выдохнул. Вытянув руку вперед, я попытался использовать навык кольца. Как ни странно, получилось сразу, и паладин исчез. Я вообще заметил невероятный талант в подобного рода вещах. Вот прямо сходу угадываю системные команды или пользуюсь способностями артефактов. Хотя, казалось бы, другие авантюристы так не могут. Но может, эта система мне с этим помогает? Как бы там ни было, первая часть плана выполнена. Отправив системе команду, я открыл портал перед собой и вышел из подземелья, сразу закрыв проход, чтобы лишние посетители в мое царство не проникло. Теперь было самое важное, то, от чего зависит, потратил ли я столько очков подземелья впустую и смогу ли я спасти всех этих людей. Воззвав к кольцу, я выпустил паладина, и в сиянии света он действительно появился передо мной. Порыв завизжать от радости, как не самый мужественный парень, я подавил с видимым усилием, и если бы не было тут столько полумертвых, я вряд ли смог себя пересилить. У меня ведь такие перспективы открываются с этим, но это все было делом второстепенным. Отдав мысленный приказ, я начал смотреть, как паладин начинает всех и вся лечить. Причем, не по одному, а сразу всех. По крайней мере, закончил он быстрее, чем я подошел к поставленному на землю телефону и проверил, сколько времени прошло. А прошло меньше 20 секунд с момента, как я перешел в подземелье и успел вернуться. Интересно, значит, моя теория, что время в подземелье и тут течет по-разному, подтвердилось. Только вот, эти цифры не совпадают с тем, что было в прошлый раз. Нужно будет в этом разобраться. Но не сейчас. Мой взгляд вернулся к уже исцелившимся людям. Выживанию тех, кто сумел продержаться до этого момента, ничего не угрожает, но это не значит, что все хорошо. Трупов тут было достаточно много. 7, не меньше. А ведь и те, кто выжил, не отделались так просто. Многочисленные укусы и потери крови еще можно будет пережить без особых последствий, отделавшись кошмарами, но что делать тем, кого вампиры успели изнасиловать? Это не тот опыт, который легко забыть, очень и очень нелегко. От злости сжав зубы, я перевел взгляд на нескольких мертвых детей. Порыв вернуться и перебить ту семерку в моем подземелье, я подавил. Нельзя забывать, для чего я оставил их в живых. Но взглянув на все это, я понял, что не так уж и против нового квеста. И даже несмотря на такую возможность, не откажусь от его выполнения. Вернув паладина, что отлично справился со своей задачей, обратно в кольцо, я включил на телефоне камеру и сделал пару снимков всего, что вокруг. А снять тут было что? Под сотню изорванных трупов вампиров и немногим меньше трупов людей. Живые тоже можно посчитать за оных, но это не столь важно. Зайдя в чат, я написал сообщение. Андрей, представь, что тут у меня отборнейшего мата на 5 страниц и учти, что это я еще сдерживался. А потом я тебя, типа, спрашиваю, что это в городе творится, а я ни сном, ни духом. Ответ не заставил себя ждать. Буквально десяток секунд, и я уже смотрел на непонимающий смайлик. Я отправил ему снятые фотографии. Вот теперь мне пришлось подождать некоторое время. Похоже, он отходил. «Где?» – спросил он меня, и я переслал ему данные с телефона, который лучше объяснит, где я сейчас нахожусь. Покромсанные – вампиры. Вторые – их жертвы. Пришел какой-то парень и перебил всех вампиров, после чего исцелил людей и ушел. «Пока ничего больше у меня нет», – сразу пояснил я свою позицию. «Еду. Через 7 минут буду там со своими людьми». Приняв его ответ, я убрал телефон и глубоко зевнул. После каждого боя так в сон тянет, немного вяло подумал я, но сейчас не время, тогда я пойду, не хочу светиться в деле со столькими смертями, если захочешь поговорить, встретимся позже. Дождавшись подтверждения, я пошел куда и планировалось изначально, я знал, как сейчас выглядел, и при желании мог бы что-то сделать с обилием крови на мне, но не стал, сейчас мой образ как раз подходит для того, что я намереваюсь сделать, путь был неблизким, и на сей раз легкой прогулкой я не ограничивался, тем более, что уже точно опоздал, и у моих согильдийцев будет множество причин, учитывая, что это именно я их туда позвал. Гильдия черных – страшное место. Я не знаю, почему я так думаю, но просто у меня это засело в голове, в основном из-за контингента, что там обосновался. Все дело в том, что ДТБ только пришибленные на голову, к которым почему-то относят и меня, и самая превалирующая часть черных – это бездельники, которые просто любят попить в компании друзей, и не знаю почему, но меня это сильно бесит, и, тем не менее, ДТБ не является посредственной гильдией, или той, с кем можно не считаться. Почему? Потому что в нашей гильдии официально зарегистрировано 3 С-ранговых авантюриста, 49 А-ранговых и за 1000 В-ранговых. Много ли это? Просто феноменально, во всей стране не найдется и 5 гильдий с таким результатом. Главный филиал был таким же зданием, как и окружающие, с единственным отличием которого была высота на 2 десяток этажей. Никто из нас не нуждался в особом дизайне, хотя многие гильдии этим страдают. Правда, зачем наш глава настаивал на стольких этажах, я не знаю, все здания почти всегда пустуют. На первом этаже, сразу после входа меня встретила девушка, Лена. Как обычно, встречала меня дежурной и вежливой улыбкой, что странно, учитывая, как я сейчас выгляжу. «Привет», — подошла она ко мне, приветствуя. «Ты выглядишь немного, как помидор», — кивнул я, давая понять, что знаю о крови. Разговаривали с ней мы недолго. Она знала о том, что я позвал каждого, кто мог прийти, и уже как некоторое время заставляю их ждать, потому через десяток секунд я уже поднимался к месту собрания. Как ни странно, это были не верхние этажи, а подвал. Почему? Без понятия. Понять нашего нынешнего я даже не пытаюсь. Ну, захотелось ему устроить основную базу на 2 подземных этажах, а не как полагается. Так чего уж мне над этим голову ломать? Воспользовался я лестницей, а не лифтом. Не доверяю я подобной технологии. Больно уж вероятность застрять высокая, что в моем конкретном случае звучит как приговор. Вошел я относительно культурно, не сбивая дверь ударом ноги. Наверное, такого бережного отношения эта воистину достойная вещь давно не испытывала. Наш будущий глава пришел. Сразу как сделал шаг внутрь, я уже оказался в центре всеобщего внимания, и благодарить мне стоило Алекса. Я закатил глаза. Вот почему я не хотел светиться в гильдии, скоро начнутся выборы, и есть немаленькая вероятность, что Андрей начнет продвигать мою кандидатуру. С чего я это взял? Даже не знаю, просто интуиция мне так подсказывает. Весь измазанный в крови, я вошел внутрь, кивком приветствуя моих знакомых. Встав у специальной симпровизированной сцены, откуда негласно было принято делать все важные объявления, я взглянул на собравшихся людей. Это не вся гильдия, даже не пятая часть. И, тем не менее, их тут гораздо больше, чем я думал. И что самое важное, десяток авантюристов А-ранга, и даже один С-ранговый. «Приветствую вас, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы», — ухмыльнулся я. «И не спорьте со мной, этим предложением я описал вас на 99%. Глава 21. Я смотрел на них, они смотрели на меня. Для одних я просто незнакомец, о котором они лишь слышали в слухах, а слухи обо мне ходят ого-го. Вторые сложили обо мне свое мнение из немногочисленных диалогов со мной. Как бы там ни было, лишь у некоторых из них могло сложиться обо мне хорошее мнение, и я это знал. Мой взгляд сам собой перешел к девушке, которую можно считать сильнейшим авантюристом из всех собравшихся. Марта Розанова, 177 ур. Совсем недавно я избежал с ней встречи, но вот они мы, вечные враги С-ранговая и Е-ранговый. Она весьма сильна как для С-рангового авантюриста. Возможно, она сильнейший авантюрист нашей гильдии, но с уверенностью сказать не могу, уровень остальных двух я не видел. И да, в нашей гильдии три авантюриста высшего ранга. Помимо нее, я задержал свой взгляд и на остальных особых личностях. И больше всех выделялся Уэйд. Уильям Хокинс, 314 ур. Парень с раздвоением личности. Первая личность, которую обычно называют Уэйд, является авантюристом с ранга класса Целитель. А вот вторая личность, Блэк, куда занятнее, один из самых юных архимагов в истории. Именно за вторую личность у него стоит этот уровень. Вполне вероятно, что на данный момент Уильям является сильнейшим в ДТБ, только вот он все равно зарегистрирован как сранговый, да и сила у него не такая, как у авантюристов, поэтому я и назвал феминистку сильнейшим авантюристом из собравшихся. Основная проблема Блэка в том, что, несмотря на свою чудовищную магическую силу, он, в отличие от всей той же Джинни, не имеет опыта в магическом искусстве. У него есть разрушительная мощь, чудовищно сильные заклинания, но все это пригодно только в сражениях. Например, он не знает высокоранговое заклинание чтения мыслей, или, допустим, поиск с ясновидением. Были и другие, которые выделялись на фоне остальных. Тот же Алекс, с его максимальным для рангового уровнем. Александр Сухов, 100 ур. Особенность этого парня не в том, что он сильный маг, хотя это тоже, а в том, что знает все и про всех. Да хоть то, что он смог откуда-то достать номера всех членов гильдии и отправить им сообщение, что глава созывает всех ввиду ухудшения здоровья. Потом откупился от самого главы и каким-то образом заставил его подтвердить подобные слухи. И это все только по моей вчерашней просьбе. Но я больше не стал акцентировать на знакомых свое внимание. И, наконец, начал говорить. Думаю, ни для кого не является секретом мое отношение к вам. Посмотрел я на них. Если бы мы с кем-нибудь из вас вместе сражались с противником сильнее, и единственный шанс победить у нас был бы, используя силу дружбы и доверия, то нас несомненно ждала бы смерть, фыркнул я. Также очевидно, что вы относитесь ко мне с не меньшей любовью, чем я к вам. Моя ухмылка спала, и я стал серьезен. Но сейчас ситуация такая, что я действительно должен был все это устроить, чтобы вам все объяснить. Повисла тишина. Мало кто понимал, что тут происходит. Все ждали объявления главы гильдии или хотя бы его приближенных, к коим я не относился. «Твое объявление связано с твоим внешним видом?» — с небольшой насмешкой спросила главная девушка в нашей гильдии. Она сидела, закинув ногу на вторую, в немного надменной позе и холодом во взгляде. Платье ее было излишне, как по мне, вызывающим. Не сказал бы, что открытым, учитывая, как девушки в наше время одеваются. Даже если надеть закрытый купальник и выйти так на улицу, ты уже будешь чуть ли не образцом целомудрия, просто излишне пафосным. Все эти немного прозрачные ткани и полупрозрачная маска на лице вызывают сильную ассоциацию с девушками из китайских маньхуа и аниме. Спасибо, что спросила. Марта, я ценю то, что ты заметила мой новый стиль. Я уж было чуть не расстроился, ведь не только девушки любят, когда люди обращают внимание на изменения в них, с не меньшим ядом в голосе ответил я. Но нет, я пришел сюда не показывать свою красоту, буквально отшил я девушку. Дело в убийствах, что уже некоторое время происходит в городе. Говоря это, я набрал побольше воздуха в легкие. Убийство, сыграл удивление Алекс, который вообще-то прекрасно знал, о чем тут будет идти речь. Какие именно убийства? Членов нашей гильдии. Чуть навел он страха, отыгрывая роль. Уже как несколько месяцев некие фанатики непонятной религии проводят жертвоприношения. Я знаю о 6 убийствах, но возможно их гораздо больше. И, что за чушь, сказал кто-то из толпы. Я пришел сюда, чтобы услышать последние слова старика, и кого он рекомендует на роль главы, а не о помощи в расследовании всяких убийств. Пусть этим полиция разбирается. Я посмотрел на него. Это был парень с 72 уровнем. То есть даже не оранговый. Думаю, это хорошая возможность. Спасибо, искренне улыбнулся я заговорившему. Я не знал, как правильно перейти с обсуждения проблемы к просьбе с ней помочь. Но ты лишил меня этой головной боли. Говоря это, моя улыбка исчезла с губ, а взгляд стал чуть жутким. Что же касается твоего замечания, мои глаза чуть засияли. Небольшой спецэффект с помощью морфинга, а не использование какой-либо силы. Ты, я так понимаю, хочешь стать главой черных? Да, я улыбнулся, но эта улыбка полностью отличалась от той, что была немногим ранее. Думаешь, сможешь набрать хоть один голос? Я сделал шаг вперед, медленно спускаясь, а через секунду уже оказался перед ним. Его лицо так забавно растянулось, а в глазах проявилось что-то похожее на страх. Ты никто. Я даже не знаю твоего имени, моя улыбка перешла в оскал. Но ты все равно ведешь себя так странно. Я чуть спустился. Слушай, а какого ты ранга? Точно не дотягиваешь до А. Может быть, В? Почему-то он чуть сдвинулся назад, а теперь страх в его глазах был совсем уж явным. Да, в ранговый авантюрист надеется, что его выберут в качестве главы нашей гильдии. Моей гильдии? Интересненько, моя ухмылка начала превращаться в оскал, а клыки чуть удлинились. Вместе с этим, на мое лицо наползла моя собственная тень. Я уже чувствовал настоящий страх в нем, хотя и не знал, почему он так меня испугался. Но тут я пару раз моргнул и состроил удивленное лицо. Ах, прости, я отошел на пару метров назад, полностью разрушая эту странную атмосферу. В последнее время мне немного сложно себя контролировать. Думаю, укус того вампира сказывается. Говоря это, я вернулся к тому месту, откуда и вел свою речь, а также убрал все изменения, что сделал метаморфом. Так вот, как и сказал господин Наунеем статист, я хочу попросить вас всех помочь с расследованием, улыбнулся я им. Люди действительно погибают, а фанатики собираются устроить апокалипсис на земле, и это я необразно выражаюсь. Полиция с ними никак не справится, их слишком мало, а требующих их внимания вещей так много. Вы его слышали? Грубый и басистый голос послышался недалеко от меня, привлекая не только мое внимание, но и всех остальных. Повернув голову, я увидел старика, весьма опасного старика. Это был наш глава, обычный человек, который в свои 70 может дать прикурить многим 30-летним. Здоровый, под 2 метра ростом, и с весьма внушающим телом. Конечно, в силу возраста выглядит он не бодибилдером, да и привычка пить пиво сказывается на его прессе не лучшим образом. Но в целом, он выглядел довольно бодрым и способным в армрестлинге победить любого обычного парня. Да что уж тут говорить, если его бицепс немногим не дотягивал до 45 сантиметров. Впрочем, подобное впечатление весьма обманчиво, и лишь следствие его весьма активной молодости как уважаемого байкера. Мотоциклами он, кстати, до сих пор увлекается и гоняет как безумный. Рядом с ним, как и обычно, молодая девушка с красными волосами и зелеными глазами. Она его заместитель и секретарь, которая, к тому же, занимается всем тем, чем должен глава. По-хорошему, именно ее бы поставить на его место, но она не хочет, правда, я не знаю, почему. Глава. Реакция собравшегося народа была весьма яркой. Он некоторое время лежал в постели, заболев непонятно чем. Если бы не его упрямство, вылечить его было бы легко, но он в штыки воспринимает любую попытку помощи со стороны авантюристов, магов и эсперов. Даров, малышня, давно не виделись. Весело махнул он им рукой. Успели город порушить, пока я в больнице валялся, народ оживился. Это и не мудрено, нашего главу все черные просто обожают. Есть в нем этакая харизма, хотя лично на меня она не особо действует. Но, Думаю, основная причина такой любви к главе в том, что он создал гильдию с нынешними правилами. Конечно, в других гильдиях им бы никто не позволил неделями бухать и развлекаться. А теперь, лицо старика стало серьезнее, а глаза были такими, словно видели всех собравшихся насквозь. Засранцы, слушайте приказ главы гильдии. Окажите любую необходимую помощь нашему юному зверю. И да пребудет с вами ваша собственная сила, а не какая-то там удача или надежда. Глава 22. Я не ожидал, что мне помогут. Думал, придется самому убеждать и естественно, в результате больше половины из собравшихся просто должны были уйти. Но узнав о том, что убивают маленьких девочек, многие бы остались. Даже если не считать Алекса и Уайта, которые не могли отказаться просто потому что со мной знакомы, я уверен, что и группа Фимок присоединилась бы, расчет был на то, что они и остальных позовут, даже если бы и не все пришли на собрание. Но все сложилось просто идеально. Теперь все хотят того или нет, но вынуждены будут принять в этом участие. У нашей гильдии свобода слова и выбора, и, тем не менее, лидера лучше не игнорировать, такое среди авантюристов не приветствуется. Если кого-то выкинут из одной гильдии, то его уже вряд ли примут в другую, такова уж этика, и без гильдии можно будет поставить крест на карьере авантюриста, а если человек не официальный авантюрист, ему на законодательном уровне запрещено злоупотреблять своими способностями. Виктор, расскажи все, что они должны знать, немного снисходительно улыбнулся мне глава. Эмиль Кузьмин, Триур, я посмотрел на старика, но не стал высказывать ему ничего о таком отношении. Он мне сильно помог, хотя я и не знаю, почему он это сделал. Надеюсь, его на это уговорил Алекс, с которым у него неплохие отношения. Потому что других причин у него не было, мы с ним не то чтобы особо не ладили, просто практически никогда не пересекались, и лишь пару раз разговаривали друг с другом. Но сейчас куда важнее не это. Если он что-то и попросит взамен, думаю, помощь в борьбе с апокалипсисом того стоит. Прежде чем я заговорил, мне пришлось немного привыкнуть к направленным на меня взглядам. Это было так ожидаемо, учитывая мое недавнее поведение. И чувствую я, мне аукнется подобное представление. Но лучше я сейчас открою себе эту дорожку, чем потом буду терпеть последствия обратного. Короче, раз уж никого из вас убеждать не придется, посмотрел я на них, попытавшись держать себя относительно ровно. Плохое у меня сейчас предчувствие, будто что-то происходит. В общем и целом, в городе творится полный, тут я на секунду замолчал, обдумывая как это сказать. Думаю, вы поняли, что творится в городе, вздохнул я, посмотрев на тройку мальчишек и девочку примерно 10 лет, которых непонятно кто сюда притащил. Те же фанатики, о которых я упоминал, бегают по городу и закалывают девочек до 15 лет, словно они жертвенный скот. Камеры этих ублюдков не видит, записей с ними нет, люди описывают одного и того же человека по-разному. Единственное, что известно наверняка, работают они уже несколько лет, возможно, по всей стране, а возможно, только у нас. Начал я вводить всех в курс дела. Предположительно их много, и все они, тут я замолчал, мои глаза чуть расширились, а зубы сжались. Меня словно осенило. Мальцева ведь их пару десятков перебила, хотя сама была авантюристом с ранга. Может и кажется, что эта деталь не особо важна, но ведь нет. Даже если не брать во внимание, что личности тех, кто тогда умер, можно посмотреть, и через них выйти на остальных. Есть также и тот момент, что все они были обычными людьми. В нашем мире любая группировка предпочитает авантюристов, магов или эсперов. Но у целой религиозной секты не нашлось ни одного, кто смог бы усмирить недавно пробудившегося авантюриста с ранга. Это смешно, но только если они просто не могли взять к себе авантюристов. Я ухмыльнулся. Дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Теперь у меня хотя бы есть ниточка, с которой я могу начать распутывать клубок. Все они что? Посмотрел на меня глава, явно поняв, что я что-то понял. Я еще сам не уверен, так что рано об этом говорить. Известно, что 3 года назад большая часть фанатиков была из обычных людей, ответил я, взяв себя в руки. Вся сонливость будто пропала, а настроение поползло вверх. Я еще раз повторяю, я не собираюсь в этом участвовать. Голос уже знакомого в рангового привлек как меня, так и старика, и никто меня не заставит. Похоже, он уже отошел от того представления, что я ему устроил немногим ранее. Конечно, улыбнулся я и кивнул. Все тебя слышали. Пожалуйста, можешь мне не помогать, Говоря это, я посмотрел на всех собравшихся. Вы все можете ничего не делать, моя улыбка стала шире, и тем самым похоронить свою карьеру авантюриста. Меня не имеют права выгнать за это, не согласился он. Какой крикливый юноша, а ведь вранговые считаются элитой, а он, к тому же, не самый слабый, судя по уровню. Естественно, пожал я плечами, как и остальных, кто откажется. Но учти, что тебе еще другим спину прикрывать от острых клыков монстров. И кто тебе подобное позволит, если ты просто из-за нежелания можешь обречь людей на смерть? Я никого на смерть не обрекаю, гневно выкрикнул он. Да кто ты вообще такой, жалкий еранговый? Он топнул ногой. Ты вообще себя видел? Я пару раз моргнул. Серьезно, такие люди действительно существуют? Никогда таких не встречал. Я ведь только что показал ему, что как минимум должен являться с ранговым, раз уж у меня есть способность. Так еще и ужас на него навел, а он, будь любезен, не позорься, сохраняя свое хладнокровие, я привычно ему улыбнулся. Ты уже лишил себя возможности стать лидером, первым заговорив об этом, и причины все те же. То же касается и остальных, вы можете проигнорировать как меня, так и нашего главу, но при этом не удивляйтесь, если завтра никто с вами в подземелье не пойдет. Хватит уже, Виктор. Сзади подошел ко мне старик и положил руку мне на плечо, рост ему это позволял сделать как-то по-отчески. Давайте не будем ссориться, и поймаем преступников. Это ведь хорошее дело. С его не особо-то и заметного жеста, я ушел со сцены, пока он продолжал говорить. Хотел я того или нет, но взгляд у меня не мог избежать информации перед глазами. Жанна Власова, я просто прошел мимо секретарши, даже не показал особого удивления. Хотя, казалось бы, она не зарегистрирована как S-ранговый авантюрист, но уровень ведь у нее выше 350, раз я его не вижу. Впрочем, меня это не касается. Добравшись до единственного столика, где меня будут рады видеть, я рухнул за него. Не то, чтобы я так сильно устал, просто этот жест свидетельствует о том, как я сильно задолбался со своей удачей. Так помимо этого ведь есть еще и маги с вампирами. Первые хотят прикончить меня, а вот вторых уже я. Ты как, искренне беспокоясь обо мне? Спросил Уэйд, наверное, единственный, кому меня действительно жаль. Неплохо, вздохнул я. По пути сюда встрял в историю, убил парочку десятков вампиров, что устроили пир и оргию одновременно, спас несколько десятков жизней, и вот я тут, весь в крови, честно рассказал я. Цвет глаз Уэйда сменился на красный, а прическа сама собой изменилась. Теперь это уже не Уэйд, а Блэк. Ты серьезно? С сомнениями, неким смирением и даже злорадством посмотрел в мои глаза. Хотя, чего это я, обычный день из жизни Виктора Громова. Да ладно, зато ему весело живется. Не согласился с напарником Алекс. Хотя, чего это я, сам бы не пожелал такой удачи, как у моего лучшего друга. Некоторое время я молча слушал старика. Не сказал бы, что у него талант речи толкать, но все вроде прислушиваются. Для меня же его харизма, которую признают все окружающие, является чем-то невидимым. Я просто не обращаю на это внимания. Сегодня мы снова втроем, огляделся я, и никого из нашей группы. Да не как обычно, пожал плечами Алекс. Один в подземелье отправился со своей группой, а второму все не то и все не так. Под конец торговец информацией чуть ли не вздыхал. Вот недавно заявлял, что ДТБ прогнило, и по-хорошему вышвырнуть бы отсюда половину, тогда может что и путного выйдет из гильдии. Если говорить по делу и кратко, он вконец охренел, взял слово Блэк. Мне тоже предъявы кидал, мол, магам тут делать нечего. Время идет, а люди все не меняются, покачал я головой. Хорошо хоть не подрались, как в старые времена, вспомнил я, как Блэк сражался с обсуждаемой личностью. Их битвы были поистине невероятными. Ну, если, конечно, успевать их видеть. Вот лично я не успевал, так что для меня ничего не происходило. Мы еще несколько минут разговаривали о не особо важных вещах. Никто не затрагивал тему недавнего представления и даже о крови на мне не спрашивал. Что, пятерка неудачников снова вместе? Рядом со мной послышался голос, заставивший меня закатить глаз. «Привет, цветочек», своей самой искренней улыбкой, но потому и самой фальшивой, в которой уже раз поприветствовал я ее. «Как видишь, нас сейчас всего трое».